Глава 78. Руби подсказывал Венс дорогу до своего загородного убежища. По его требованию, она отключила GPS-чип своего телефона. По дороге агент позвонила своему начальнику, чтобы доложить о случившемся. На месте события остался один погибший агент ФБР, которого видели Робби и Джули. Второго агента пока так и не нашли. На самом деле, бюро не могло подтвердить факт, что его прислали в Вирджинию для защиты Джули. Венс с гримасой отвращения бросила телефон на колени. «Проклятие! Убери мелкую кучку дерьма как надо, и не вляпаешься в большущую кучу!» «Ты исчезла с радаров», — напомнил Робби. «Тебя это не напрягает?» «Значит ли это, что ты в самом деле мне веришь? Тебя там тоже хотели убить. Меня не напрягает исчезновение с радаров, если есть план. Он в разработке. Но мне нужна кое-какая информация». «Какого рода?» Уилл поглядел на Джули, сидевшую на заднем сиденье, не сводя с него глаз. А изменилось то, что Джули нашла правильный ответ. «Какой ответ?» — не поняла девочка. «На самом деле все упирается в хронометраж. Как только ты это сказала, у тебя на груди появилась красная точка. С этого момента нас обоих списали в расход». «Что он говорил?» — Венс оглянулась на Джули. «Что мой папа, мистер Брум и Рик Уинт были в одном отделении», — растолковала та. «А в отделении 9 или 10 солдат. Так что, может быть, они говорили с кем-то еще из своего отделения. Тогда-то все и началось. В смысле, если они трое поддерживали связь, могли быть и другие солдаты». Кивнув, Робби поглядел на Венс. «Так что конспиративная квартира была не просто скомпрометирована. Она еще и была нашпигована жучками. Они могли слышать все, что мы говорим. И точка появилась в ту же секунду, едва Джули произнесла это». «Ты правда думаешь, что дело может быть в этом?» — осведомилась Венс. «В других членах отделения?» «Я думаю, что нам надо выяснить, так это или нет, и побыстрее». «Ты мог бы добыть эти сведения довольно быстро через СКРМО?» «Мог бы, но раз в СКРМО есть засланные, я не могу раскрывать свои карты». Венс осунулась на сиденье, продолжая вести машину, обдумывая их положение. «И в бюро тоже могли быть засланы». «Могли быть?» — воскликнула Джули. «Какое отделение сегодняшнего спектакля вы прозевали, суперагент Венс?» «Ладно, есть засланные». Николь поморщилась и посмотрела на Робби. «И что же будем делать?» «У меня есть знакомый, который мог бы помочь», — ответил тот. «Старый друг. Ты уверен, что можешь доверять этому человеку? Он заслужил это доверие». «Ладно. Но мне придется вас покинуть, чтобы с ним повидаться», — предупредил Робби. «Думаешь, разделиться — хорошая мысль?» — нервно спросила Венс. «Нет», — ответил он, — «но только так это может удастся». «Вы надолго?» — поинтересовалась Джули. «Не дольше, чем потребуется», — только и сказал Уилл. Устроив их в доме, Робби показал Венс, где что, активировал сигнализацию и внешние средства безопасности, а затем направился в амбар. Оседлал мотоцикл, нахлобучил шлем и завел машину. Мощные пульсации двигателя умиротворяли его, позволяя сосредоточиться на чем-то еще, кроме того, что придется сделать позже. Он поехал на мотоцикле на восток, а потом на север. Добравшись до кольцевой, последовал по ее длинной дуге на север. Промахнул мост Вудро Уилсона, видя мерцающие огни округа Колумбия слева и зеленый простор Вирджинии, раскинувшийся до самого Маунт-Вернона справа. Минут 30 спустя он остановился перед кирпичным приземистым зданием, обнесенным высоким забором. Перед воротами стоял часовой в мундире. Робби загодя предупредил о визите и был внесен в список. Показал свои настоящие документы. Внутрь его часовой пропустил только после дотошного обыска. Через пару минут Уилл уже шагал по единственному коридору здания. От этой главной артерии отходили двери слева и справа, сплошь запертые. Час поздний, народу почти ни души. Но хоть один есть, тот самый, кто ему нужен. Человек, занимавший пост Робби до него. Остановившись у одной из дверей, Уилл постучал. В его сторону двинулись шаги. Дверь распахнулась. Перед ним стоял человек в возрасте за 50 с седыми волосами, стриженными под бобрик, примерно одного с Робби роста, подтянутый и широкоплечий. Похоже, он сохранил изрядную часть сил молодости, и когда пожал Уиллу руку, сила эта стала очевидной. Впустив Робби, он закрыл дверь, но лишь после того, как выглянул в коридор, нет ли каких угроз. Даже здесь Уилл поступил бы точно так же. На этом уровне подобное поведение становится частью натуры. Комнатка маленькая, обставленная рационально. Никаких личных сувениров. Мужчина сел за стол, на котором стоял небольшой ноутбук. Робби сел напротив, сцепив руки на плоском животе. «Давненько не виделись, Уилл», — сказал хозяин. «Я был типа занят, Шейн». «Знаю», — ответил Шейн Коннорс. «Хорошая работа». «Может и да, а может и нет». «Объясни», — он склонил голову к левому плечу. Робби посвятил 10 минут тому, чтобы ввести его в курс последних событий. И когда закончил, собеседник откинулся на спинку кресла, устремив на Уилла пристальный взор. «Состав отделения я могу добыть прямо сейчас. Но когда ты его получишь, что планируешь дальше?» «Пройти по следу. Осталось не больше 7, разумеется, с акцентом на местных». «Это я понимаю». Коннор склонился к ноутбуку, нажимая на клавиши, а затем откинулся и устроился поудобнее. «Заложим на это 10 минут». Он по-прежнему не сводил с Робби глаз. «Для тебя это 12 лет». «Знаю, я тоже считал». Как по подсказке, Уилл расслышал тиканье часов, находящихся где-то в кабинете. «Вперед заглядывал?» — осведомился Коннорс. «Я заглядываю вперед с самого первого дня. И?» «Определенные возможности имеются, но ничего более». Это вроде бы огорчило Коннорса, но он промолчал. Его взгляд опустился к ноутбуку. Следующие 8 минут оба смотрели на экран. Когда в почтовый ящик упало электронное письмо, Коннорс нажал несколько клавиш, и принтер на краю стола тоненько заныл. Из него выскользнули листы. Шейн взял их и передал Робби, даже не заглянув. «Мне нужна свежая машина, неотслеживаемая», — сказал тот. «Могу оставить в залог свой байк». Коннорс кивнул. «Это займет 2 минуты». «Спасибо». Сделал звонок, прошло 2 минуты, компьютер динькнул. Коннорс снова кивнул. «Готово». Оба встали. «Искренне признателен, Шейн». «Знаю». Робби тряхнул ему руку и уже повернулся было уйти, когда Коннорс произнес. «Уилл!» Он повернулся обратно. «Ага». «Когда будешь заглядывать вперед в следующий раз, заглядывай подальше, чем сюда». Робби окинул кабинет взглядом, остановив его снова на хозяине, и чуть заметно кивнул. И через секунду уже шагал по коридору, зажав бумаги в руке.